Павел Вяч. Битва за порог. Тяж. Пролог. За 40 минут до штурма оплота. Вадим, в очередной раз подумал о том, что нужно было все-таки выплюнуть эту дурацкую жвачку с натуральным вкусом натуральной клубники. Сейчас же, находясь в боевом скафе с замкнутым циклом обеспечения в ожидании абордажа, выплюнуть тягучую, словно последние минуты ожидания, резинку было, мягко говоря, глупо. Искин, занимающийся в данный момент экстренным выводом из креосна боевого крыла тяжелых пехотинцев, о чем Вадим еще не догадывался, нарочито механическим голосом сообщил. Ожидаемое время штурма 15 минут. Парень переключился на командный интерфейс и еще раз взглянул на два десятка охранных турелей, расположенных на точках вероятного проникновения и дюжину инженерных дронов, переоборудованных за последние пару недель в боевые платформы с дистанционным управлением. Подавив зевок, пробежался красными от недосыпа глазами по минным закладкам, заботливо подсвеченными бортовым искином. Внешняя система обороны оплота при столкновении с противником может дать кораблю час, от силы два. Безопасная разморозка занимала целую неделю, и парень запустил ее сразу же, как только вышел стелс-генератор. Увы, но на данный момент до окончательной разморозки пилотов-истребителей, абордажников и операторов боевых машин оставалось как минимум 48 часов, плюс сутки на акклиматизацию. Вадим в очередной раз подавил жгучее желание побиться головой о ближайшую металлическую балку. Мало того, что в одиночку нести вахту на протяжении нескольких лет было чертовски скучно, ладно мелкий время от времени скрашивал вахту, так и еще эта дурацкая директива штабных крыс, введших ограничители в поискинов последнего поколения. «Да пошли-ка вы!» – Вадим злобно ощерился. Как и многие другие участники экспедиции, он был категорически против каких-либо ограничений того, кого он уже несколько лет считал своим другом. Другом, который развивался вместе с ним, поддерживал в трудную минуту и никогда не терял головы. Единственным оставшимся другом, после разжалования из офицера тяжелых десантников в инженеры второй очереди. Ожидаемое время штурма 10 минут. Как ни пытался Искин имитировать бездушие и невозмутимость машины, Вадим явно слышал тревожные нотки беспокойства в голосе Искина. А может, ну его, подумал парень, ну и бог с ним, что после запуска тревоги черные ящики пишут все движения и разговоры офицеров, стоящих на дежурстве. Двух смертей не бывать, тем более в этом секторе давно наблюдается какая-то чертовщина. Разведывательные дроны принесли информацию не только о флоте инсектоидов, базировавшегося на огромном астероиде, но и о появлении в данной части системы то радужных, то изумрудных, то черных, как совесть чиновников Земли, завихрений, которые то появлялись, то исчезали, игнорируя все законы физики. Причем, по результатам анализа собранной информации, инсектоиды обходили области появления этих непонятных воронок далеко стороной. Вот и Вадим, уже нарушив первую рекомендацию корабельного Искина, не приближаться к флоту инсектоидов, обойти вражеские силы под стелсом и продолжить прыжок, собирался нарушить и вторую. Не приближаться к области действий воронок, изучать на расстоянии, не выходя из стелс-режима. Парень тяжело вздохнул. После выхода из прыжка в эту систему у него был один единственный вариант сохранить корабль, еле удерживающийся в невидимости. К сожалению, не подрыв части антиматерии, уничтоживший не только астероид, но и добрую половину всего флота, ни несколько обманок, направленных в противоположном направлении, не помогли. Инсектоиды твердо вознамерились взять оплот на абордаж. Вадим помедлил и, плюнув на все протокол, обратился к Искину напрямую. Насколько все плохо, Икс? Старший лейтенант инженерных войск, Вадим Ухов, не понимаю вашей команды. Да бросай балаган, Икс. Пусть потом в записи смотрит, нам в любом случае не пережить эту заварушку. Надеюсь, это хоть не боевые части таракашек. И не надейся, Икс заговорил своим обычным голосом, судя по метрике их короля, это наши давнишние друзья, самые, что ни на есть боевые части, скорее всего даже гвардия. Твоя проделка с аниматерией, похоже, унесла жизнь действительно важных таракашек. Так это же отлично. Вот только как они сумели так быстро реорганизоваться. Нахмурился Вадим. По его расчетам, король инсектоидов должен был попасть в зону действия челнока-разведчика, на борт которого со всей осторожностью была погружена матовая сфера антиматерии. Собственно, только ради ее потери Вадиму и грозил трибунал. Но после поломки стелс-генератора, Единственной возможностью увести оплот из-под возможного удара была диверсия на вражеской базе, так не кстати обнаруженной в нейтральном секторе галактики. Судя по всему, их короля ты все-таки достал, так как метрика новая, ей от силы часов 15. Выбрали нового короля и бросились мстить. Да, по моим прогнозам, вероятность развития данного сценария – 80%. Вот черт, Вадиму совсем не улыбалась мысль встретиться лицом к лицу с сотней закованных в сталь боевых жуков. Быстро они. Вот-вот, в голосе Искина послышалась какая-то недосказанность. Икс, дружище, через пару часов эти твари, словно консервным ножом, вскроют нашу крутую оборону, которая, без людского ресурса, больше похожа на груду высокотехнологичного металлолома, и очередная попытка достичь Терру-2 будет провалена. Тем более, если потеряем остатки антиматерии, наша миссия превратится в банальную героическую смерть. Чего только не сделаешь ради спасения человеческой расы. Да, Вадим, в голосе Искина промелькнула ирония. Типа того, но для начала, ради спасения наших задниц. Говори уже, что там случилось. Есть. Излагаю ситуацию, лязгнул сталью Искин. Вадим только головой покачал, продолжая жевать ненавистную жвачку. В общем, я взял на себя смелость вывести из Криосна по ускоренной процедуре взвод летчиков, штурмовиков и пилотов боевых машин, а также всех остальных, включая заключенных, вплоть до оранжевой зоны. Черт, Икс, желание разбить голову а что-нибудь твердое усилилось многократно. Ты понимаешь, что вероятность того, что они уже к вечеру умрут от старости, свыше 45%. Понимаю, но, как говорили твои дальние предки, или пан, или пропал. 55% на выживание – хороший шанс. Хороший шанс для лотереи, но не для человеческой жизни, бессильно опустился на пол Вадим. Учитывая, что именно он снял ограничения с имитацией искусственного интеллекта Искина, на Землю ему возвращаться уже не стоило, сожрут. Хотя поздно об этом думать. Кого он обманывает? Ведь, снимая с Искина ограничения, бывший командир Тижей надеялся именно на такой исход событий. Сделал грязную работу чужими руками. Фу, как противно. Мелькнула тщательно заглушаемая мысль. Вадим замолчал, обдумывая сложившееся положение вещей. Да уж, неприятная ситуация. Парень только было раскрыл рот, чтобы уточнить у Искина, когда выйдут из Криосна три взвода смертников, как дверь шлюза распахнулась, и в отсек заглянуло небритое лицо с тяжелыми мешками под глазами. «О, мужики, я тяжа нашел!» Судя по акценту, мужик был родом откуда-то из Сибири. «А ты чего тут в скафандре стоишь, штурм?» Хрипло проговорил Вадим, глядя, как двухметровый амбал в майке и ярко-красных семейниках уверенно двигается к арсеналу, почесывая на ходу спину. Ожидаемое время штурма 35 минут, пришел на выручку X, подключившись к внешним динамикам. «Мужики, вы где там?» – заорал обладатель пылающих семейников. «Шевелите булками, надо еще чай успеть попить». Шум босых ног, негромкие смешки, скупые и уверенные, несмотря на общую слабость после экстренной разморозки, движения вояк, прошедших не одну военную кампанию, подействовали на Вадима лучше всякого успокоительного. Скрюченные судорогой страха пальцы, держащие верную К-700, разжались, по щеке прокатилась соленая слезинка, оставляя за собой мокрую дорожку, а сам парень, в первый раз за последние две недели, улыбнулся. Спустя 10 минут оплот напоминал собой разбуженный пчелиный улей. Командный состав, первым делом затребовавший у Вадима, дежурный офицер, как-никак, недельный отчет, мгновенно развил бурную деятельность. Выдернутые из секции Криосна подтянутые пилоты спешно облачались в серебряные костюмы и торопились слиться со своими боевыми ходящими доспехами. Летуны, молча и сосредоточенно бегущие к грузовому шлюзу, один за другим входили в командную сеть для обсуждения оборонительной стратегии боя. Ровные ряды тяжей, выходящие из широких ворот арсенала, внушали спокойствие и уверенность. Теперь оплоту было что предоставить гвардейцам богомолов. «Лейтенант, скинь карту, гляну, чего ты тут за последние сутки умудрился учудить». Стоящий в полном костюме тяжелого десантника, капитан, не спеша раздавал указания в интерком. «Так, поймал. Ага, ага, вот как, что ж неплохо, если сможешь поддержать наш правый фланг своими платформами, пошли за нами, только помни, не высовывайся». «Привет, Серый», — улыбнулся Вадим. Глухая тоска сменялась предвкушением яростной драки, в котором человечеству в очередной раз предстоит доказать свое право на жизнь, на колонизацию космоса и на производство клубничной жвачки. «Мрак, ты что ли?» – прищурился капитан. «Так точно», – улыбнулся Вадим. «Рад, что не сломался после того, капитан покрутил рукой инцидента. «Платформами пусть инженеры занимаются, а я по старинке». Вадим убрал К-700 в специальное крепление и достал из-за спины свой плазменный резак. «Поохочусь на гвардейцев». «Добро», — коротко кивнул бывший сослуживец Вадима. «Что мне еще нужно знать?» «Серый, я тут пару суток назад подорвал полфлота инсектоидов, стоящих на астероидной верфи. На это ушла почти вся антиматерия. Хоть что-то осталось». Напрягся кряжистый капитан с остальным взглядом серых глаз. «Осталось», — успокоительно махнул рукой Вадим. «Хорошо, нам главное отбиться от их флагмана, остальные не догонит». Тяж направился к шлюзу. «Серый, что тебе?» — повернулся капитан, прикрывая рукой пищащий интерком. «Прости, что мы вас из заморозки вытащили, ведь отставить нытье не вытащил бы, я б тебя с того света достал за такую позорную смерть, понял». Капитан, не слушая дальнейших возражений, принялся раздавать приказы офицерам. Как камень с плеч, улыбнулся Вадим. «Ну что, Икс, поехали». Риторический вопрос парня совпал долгим тревожным сигналом. Замигали красные лампы, по всем отсекам прокатился уверенный голос адмирала. «Всем внимание! Штурм оплота начался! Все на позиции! Поджарим этим жукам их хитиновые задницы! От винта!» Кровожадно согласился Икс. Подхватив стоящий у стены контейнер с боезапасом, Вадим помчался на свою позицию. Единственное, что не успел сделать парень, сказать своему Искину несколько слов, комом застрявшие у Тяжа в горле. Спустя несколько часов безостановочных боев, стоя в доке среди кучи трупов, закованных в хитиновую броню жуков, Вадим наконец-то решился. Кто его знает, когда в следующий раз в бою выпадет минута затишья. «Икс, мне надо тебе кое-что сказать». Штурм в самом разгаре, Вадим, в голосе Искина сквозил азарт, в соседних доках на прорыв идет элита роя, направляю в помощь парням 4 платформы. Мы успеем, Икс, Вадим шмыгнул носом и слегка скривился от головной боли, знаешь, клубника, это такая летняя ягода. Кажется, будто ты ешь солнечный лучик, она тает у тебя во рту и есть ее нужно обязательно со сливками. Вадим говорил сумбурно, не забывая одну за другой бросать платформы на поддержку тяжелым десантникам. Парни выдержали первые два удара, последовавших один за другим, и теперь медленно теснили противника, обломавшего свои конечности о холодную ярость невыспавшихся сибиряков. Ты только представь, сочная красная мякоть, усеянная множеством маленьких косточек, которые слегка хрустят на зубах, Вадим уже продолжал говорить не столько для корабельного Искина, сколько для себя, сбрасывая через разговор излишки адреналина и убаюкивая все усиливающуюся боль в голове. Она чертовски вкусная и ее невозможно переесть. Направленный взрыв наномины не дает тройке богомолов зайти в тыл соседям, удерживающим шлюз в транспортный отсек. Пятерка пехотинцев, при поддержке одного десантника в тяжелом мобильном доспехе, стоит насмерть. Последняя боевая платформа залетает внутрь пристыковавшегося вражеского корабля и, принимая на себя отчаянный удар гигантского богомола, исчезает в ослепительной вспышке. Исчезают с радара точки своих и вражеских истребителей. Красных точек в десятки раз больше, но и гаснут они быстрее. Просыпаются замаскированные турели и ракетные установки корабля, один за другим посылая огненные подарки расслабившимся жукам. Пилоты истребителей, беззлобно перекидываясь шуточками, расстреливают очередной десантный челнок инсектоидов. Икс транслирует на щиток забрало картинку с внешних камер. Порядка 50 богомолов, из которых штук 20 вяло дергали жвалами, улетали куда-то вправо. Вадим, с трудом вытаскивая резак из очередного гигантского таракана, бросил взгляд на крошечный иллюминатор. Беззвучный холод космоса плавился под огненным напором землян. А Вадим и Икс жевали жвачку с натуральным вкусом натуральной клубники, наблюдая за тем, как последний из трех кораблей, атаковавших оплот, исчезает в ослепительной вспышке. Вадим и Икс не думали о завтра, ведь 55-процентный шанс проснуться следующим утром – это хороший шанс, на 5% больше, чем у любого среднестатистического человека. Молчать, остывая после горячки боя, было хорошо. Всегда хорошо молчать с понимающим тебя человеком или Искином. Вадим, голос Икса звучал тише обычного. Что, Икс? Напрягся инженер, морщаясь от мигрени. Я перенес базу к тебе, в твой имплантат, и часть в твой скаф. Все равно ты его практически не снимаешь. Вот оно что, Михайлыч, парню стало понятно, откуда взялась головная боль, причина. Знаешь, у меня в первый раз в жизни проснулось то, что вы называете интуицией. Хорошо, равнодушно кивнул Вадим, не спешивший снимать боевой скаф. Его интуиция, вкупе со здравым смыслом тоже подсказывали, что еще рано расслабляться. На оплот проникло несколько сотен тысяч насекомых, и он готов был биться об заклад, что по крайней мере пара сотен, а то и тысяч, до сих пор живы. Хорошо, еще раз произнес парень, приваливаясь спиной к стене. Отходняк боя убил все эмоции. Инженер безучастно посмотрел на три параллельных царапины, снявших стружку с титанового наплечника. Вспоминать, кто из жуков умудрился оставить такую интересную отметку, было лень. Вадим вернул плазменный тесак на спинные ножны, нежно похлопал по винтовке, надежно закрепленной на правом бедре, бросил взгляд на заряд батареи, 68%, не густо. Вадим, голос Искина запульсировал тревогой, мы попали в зону воронок. Наблюдается исчезновение двух членов экипажа. Они не реагируют на технику и плазменные выстрелы, приближаются к человеку и словно схлапываются в пространстве. Указания, рекомендации. Отследить передвижение практически невозможно, наши потери 3, нет уже 4 человека. Вадим, за. Черная как смоль воронка, свободно прошедшая сквозь толстую композитную броню корабля, коснулась напряженно замершего в боевом скафе человека. Мир закрутило, в сознании завертелась карусель ярких всполохов звезд, замелькали черно-белые картинки. Вадим изо всех сил старался не упасть в спасительную темноту забвения, собирая всю свою волю в кулак. Последнее, что он услышал, был оборвавшийся голос Икса. Накатило чувство тошноты, все силы Вадима, как физические, так и духовные, вытянуло словно магнитом. Боевой скаф, созданный по последним технологиям Роснаноатома, расчетная длительность непрерывного ведения боя при нахождении в открытом космос. 300 часов обиженно пискнул, сигнализируя о разрядке на спинного атомного реактора. А по закрывающимся глазам уже было приготовившегося умереть тяжа, резанул острый луч солнца, пробивающийся сквозь острые пики гор. Гор. Каких еще, к черту, гор? Успел подумать Вадим, перед тем как окончательно потерял сознание. Глава 1. Полгода назад. Вадим. Можно сколько угодно рассказывать анекдоты про службу охраны перевалочного пункта «Меркурий-16». Можно сколько угодно смеяться над желчными патрульными или задирать местных чиновников одной из крупнейших станций с искусственной гравитацией. Можно сколько угодно возмущаться над дурацкими законами станции с атмосферой, максимально приближенной к атмосфере старушки Земли. Но главное правило астероида класса М, превращенного в удобную космическую верфь, соблюдалось неукоснительно. Никакого огнестрельного оружия. Никакого. Будь то импульсные пушки Содружества или лучевики Азиатского Союза, игольники все-таки отколовшихся от материнской планеты африканцев, или лазерные винтовки Российской империи, РИ. Впрочем, старые добрые калаши и всевозможные реплики револьверов тоже были под запретом, что не мешало жителям и гостям Меркурия иметь любое количество холодного оружия. Виброножи, плазменные тесаки, лазерные сабли – давнейшая мечта человечества, в особенности всех фанатов «Звездных войн» шила, стилет, даже обычная резиновая дубинка со свинцовым стержнем. На данные средства убийства ближнего своего администрация станции закрывала глаза. Более того, одним из официальных источников дохода «Меркурий-16» был галактический Колизей. Стальная обшивка стен, никаких дешевых пластиковых панелей, тройная система безопасности, шлюзовые переходы, блокирующие переход и способные мгновенно отсекать определенные отсеки, мощная система наблюдения и достаточно серьезная сеть турелей как внешней, так и внутренней обороны. Ношение, а уж тем более использование любого огнестрела каралось сурово. В первый раз цены повышались ровно в 3 раза, во второй раз разумный заносился в черный список Меркурия. Опыт пары захваченных экстремистами станций и обеспокоенность инвесторов вылилась в создание уголка стабильности в общегалактическом хаосе. Никто, Даже самый конченый пират или контрабандист не осмеливался устраивать разборки и проворачивать свои темные делишки на Меркурий-16 с использованием дистанционного оружия. Ходили слухи, что контрольный пакет акций находится во владении армии России. Мол, имперцы используют Меркурий как площадку для повышения уровня владения оружием ближнего боя. Что-то типа полигона в режиме реального времени, с реальными участниками и реальными трупами, но подтверждения этим слухам никто так и не нашел. Да и не очень-то и искали, если честно. По сути, любой человек, ступающий на полимерный решетчатый пол станции, был готов в любой момент пустить в ход свой клинок. Кто-то находил в этом своеобразное изощренное удовольствие, кто-то щекотал себе нервы в поисках новых ощущений. На станции даже существовала услуга эскорта, гарантирующая 95% доставку заказчика в заданную точку. 100% не могла дать даже администрация Меркурия. Вадим шел в компании своих бойцов, не сильно переживая насчет нападения. Обычно на организованную группу составом от 10 человек никто не нападал, тем более, если данные ребята были облачены в тяжелые военные доспехи одной из группировок флота РИ. «Ну что, командир, сразу в Колизей», — обратился к Вадиму Лунтик, не забывавший цепко поглядывать по углам. Старик ясно дал понять, чтобы мы сначала зашли на базу и сдали наши МТД. Вадим внутренне поморщился, отвечая своему заму. Его дико смущал прямой приказ командира соседней роты тяжей сдать мобильные тяжелые доспехи по прибытию на перевалочный пункт. Во время отсутствия Седова, которого какой-то штабной полкан вызвал себе на доклад, обязанности командира роты исполнял незнакомый зализанный капитан. Вадим, будучи лишь командиром взвода, не мог не подчиниться приказу старшего по званию офицера. «Да уж», — вздохнул Лунтик, получивший свой позывной за то, что по ночам разбирал и собирал штатный лучемет, умудряясь при этом даже похрапывать. Бог его знает, как паренек умудрился попасть к тяжам, но все нападки, надо признать, сносил стоически, а их было множество ровно до того момента, когда сослуживцы узнали об этой особенности щупленького новичка, над которым не смеялся, наверное, только Вадим. Многих сослуживцев прошибло испарина от осознания реального положения вещей, ведь, если человек вас не собирает разбирает свое штатное оружие с полным боезапасом, то что может ему помешать вас неже и расстрелять своих товарищей по оружию, устроивших ботанику сладкую жизнь. Нападки на парня моментально прекратились, а его лучемет на ночь начали помещать в оружейную, вместо специальной стойки быстрого доступа у изголовья койки. «Мрак», — негромко проговорил Лунтик, смотря в другую сторону, — «я помню, как ты меня тогда прикрыл, поэтому, будь осторожен сегодня, лады». В тот раз задачей их взвода был разгон мирной демонстрации, а точнее 2000-ую толпу нагнанного и накрученного электората. В толпе то и дело мелькали рослые парни в темно-бордовых жилетках, раздающие народу то бухлишко, то камни, то какие-то листовки. Именно, один из них и бросил импульсную гранату в широкую цепь тяжей, стоящих с открытым забралом перед толпой, прикрывая собой полицейские части лунного городка. На открытых забралах настоял мэр города, который также продавил решение о недопустимости наличия любого огнестрельного оружия в руках армейских частей. Пусть и послан был на усиление всего лишь один урезанный взвод армейцев в МТБ. Забралы тяжей синхронно опустились еще в тот момент, когда бордовая жилетка только замахивалась гранатой для броска. Вадим, контролирующий взвод МТД, не колеблясь, скомандовал переход в боевой режим. Редкая цепь тяжей синхронно шагнула вперед, доставая из-за спин плазменные резаки. Толпа, секундой раньше смеявшаяся над пятью железными человеками, дурацкое название приклеилось к тяжам еще с конца прошлого столетия, замерла. Сразу стало ясно, почему цепь тяжей была такая растянутая. Пять фигур, закованных в титановый доспех с матовыми полутораметровыми клинками, имели достаточный простор для маневра. Граната, не спеша, летела в Лунтика, который с детским удивлением смотрел на небольшой искрящийся, вращающийся шарик, приближающийся к его лицу. Яркая вспышка резанула по глазам, забрало резко потемнело, спасая сетчатку глаз от светового ожога. Новобранец, словно в замедленном фильме, наблюдал за возникшим из ниоткуда командиром, который принял гранату на свой клинок. Белое пламя охватило фигуру Вадима, по его доспехам пробежали всполохи электрических разрядов, и вышедший вперед командир пилотов МТД, принявший удар на себя, замер перед своими бойцами. Блестящая серебряная броня после встречи с импульсной гранатой обернулась угольно-черным пятном сажи. Вадим покачнулся, заваливаясь вперед. Обе стороны затаили дыхание. Тяжи с удивлением смотрели на потерявшую свое величие фигуру командира, а толпа жадно наблюдала за падением обугленного МТД, предвкушая лязг и грохот от падения выведенного из строя бойца. Бордовая жилетка уже набрал в легкий воздух, чтобы бросить толпу на цепочку тяжей в самый удачный момент, когда почерневшая фигура в опаленных доспехах безжизненной куклой замрет на сером, потрескавшемся асфальте. Лунтик, не в силах пошевелиться, с ужасом смотрел, как лениво, словно в замедленной съемке, заваливается вперед фигура командира, прикрывшего собой самого никчемного из бойцов. Вадим падал беззвучно, не предпринимая ни малейших попыток смягчить удар о серую хмарь дорожного полотна. Он даже не вытянул перед собой руки, правая все так же держала над головой так и не активированный плазменный резак, левая прижата к груди. Звук упавшего тела, раздавшийся в гробовой тишине, услышал каждый человек, находившийся на площади. Бордовая жилетка, победно усмехнувшись, только начал набирать в легкий воздух, чтобы бросить находящуюся в ступоре толпу на тяжей, как над площадью раздался жуткий скрежет. Куратор митинга забыл о том, что только что хотел запустить массовую истерию и ошарашенно смотрел перед собой. Такого попросту не могло быть. Командир взвода тяжей отжимался на земле. Толпа, загипнотизированная нереальностью происходящего, шепотом считала количество отжиманий, не в силах отвести глаз. Сами тяжи, мгновенно опознав скрежет, молча офигевали от происходящего. Только их командир мог передвигаться в своем МТД, используя исключительно силу своих мышц. Правда, недалеко и недолго. 150 кг титанового сплава, равномерно распределенного по всей поверхности тела бойца, являлись самым настоящим гробом для неподготовленного пехотинца при выведении костюма из строя. Наконец фигура закончила отжиматься и медленно поднялась с земли. Резак, так и не выпущенный из сжатого правого кулака, пару раз мигнув, мягко засиял теплым оранжевым светом искрящейся плазмы. Вадим сделал шаг вперед. Тяжи, отмерев, синхронно шагнули следом, доставая из-за спины свои резаки. Мэр, наблюдающий за происходящим на площади, судорожно строчил смску за смской своим портером, настоявшим на официальном разрешении в проведении митинга. Телекомпании жадно ловили каждый момент, кто-то вещал в прямой эфир, кто-то, прямо на месте, вырезал ненужные куски, монтируя ленту, и с небольшой задержкой отправлял горячий материал в свое новостное агентство. «Лунтик, у меня вся внешняя аппаратура полетела. Скажи через динамик. Команда – уничтожить одетых в бордовые жилетки террористов. Взвод – выполнять». Прохрипел Вадим по внутренней связи, шугнем их. «Есть!» — по привычке кивнул Лунтик и, подрубив внешний динамик, прогрохотал хриплым от волнения голосом на всю площадь. «Слушай мою команду уничтожить одетых в бордовые жилетки террористов. Взвод, выполнять!» «Парни, ждем минуту!» Вадим не дал сорваться тяжем с места, пусть левые дурочки, паскуда умности сюда пришедшие, успеют отойти в сторону. Тяжи синхронно сделали шаг вперед. Самые умные из демонстрантов бросились в рассыпную. «Сержант», Вадим переключался на второй канал, уводил своих орлов отсюда, «сейчас здесь будет жарко. Вон, смотри, эти падлы вооружаются. Не хотелось бы, чтобы твои ребята пострадали». «Понял, принял», неохотно ответил командир ОМОНа. Благоразумие одержало победу над гордостью, и сержант бросил своим: «Мужики, отходим». Взвод ОМОНа дружно отошел под стены городской ратуши и укрылся за полицейскими фургончиками. Вадим с тяжами безучастно наблюдал за уменьшающейся толпой. За минуту количество митингующих уменьшилось в 3 раза. Остались лишь наемники, спешно вытаскивающие лучеметы и игольники, обдолбанные наркоманы, притащенные на демонстрацию за бесплатную дозу, да бордовые кураторы, с жалостью смотрящие вслед убегающим школьникам и студентам. Задача создать максимальные потери среди гражданского населения оказалась провалена. Весь город знал, что у армейцев и полиции только оружие ближнего боя, поэтому стрелять в спину разбегающемуся народу не было смысла. Мужчина, сидящий с биноклем на втором этаже, злобно чертыхнулся и принялся торопливо раздавать указания. «Наемники, займитесь армейцами. Фарид, Толик, загоняйте наркош вперед, группа жала, выцеливайте полицаев. Если что, сверху нас прикроют. И помните, мы борцы за правое дело, хе-хе. Вадим, которого словно замкнуло после встречи с импульсивкой, растянул губы в неживой улыбке. Он и до этого дня был сдержан на эмоции, но сейчас и вовсе превратился в лед. Парень равнодушно оглядел открывшую огонь толпу. Цвета медленно выцветали, а им на смену появлялись тысячи оттенков серого цвета. Подсветить бордовые жилетки. Отрывисто бросил Цаши скину доспеха, с неудовольствием замечая, что со зрением опять начались проблемы. Встроенный в бедро запасной мини-реактор запитал энергосистему костюма, позволяя системе перезагрузиться. На забрале высветились долгожданные оранжевые цифры. Заряд аккумулятора – 34%. Те 20 секунд отжиманий, отнявшие у Вадима прорву сил, позволили запитать генератор и возобновить работу скафа. Хана асфальту, мысли текли вязко. Казалось, какая-то часть Вадима отстранилась от происходящего на площади. Тело само бросало себя вперед и вверх, управляя коротким полетом при помощи встроенного в спину реактивного ранца. Левая рука, с активированной сферой силового щита, не давала пулям нанести вред сочленениям доспеха и лишить Вадима подвижности. Наград стучащих по зеркальному забралу игл, парень и вовсе не обращал внимания. Резак с шипением разрезал воздух и подсвеченных искином кураторов, не оставляя за собой кровавых шлейфов. Плазменный клинок мгновенно прижигал раны, а отрубленные руки и ноги влажными шлепками падали на землю. Вадим ясно следовал генеральскому приказу. Никого не убивать. Стоять. Умирать, но стоять. Интересно, равнодушно проследив, как какой-то бородатый мужичок в бордовой жилетке теряет правую ногу по колено и, позабыв про сумку с гранатами, своим начинает кататься по земле, подумал Вадим. Зачем нас сюда отправили? Даже нет, не так, как администрация допустила столько вооруженных людей у себя в городе. Вадим не обращал внимания на мешающихся под ногами наркош, сосредоточившись на террористах. Стараясь не попадаться под взрывы импульсных гранат, парень целенаправленно выводил из боя ключевые фигуры, следуя подсказкам бортового искина. Завыли журналисты, по которым хлестнул свинцовый дождь рикошетов. Полицейские части, разойдясь полукругом, не давали вырваться с площади самым сообразительным борцам за независимость. Через 20 минут все было кончено. На площади осталось лежать около 100-150 тел революционеров, среди которых черными пятнами выделялись тяжи, поймавшие грудью импульсную гранату. Остальные или убежали, или уже примеряли на себя пластиковые наручники, сидя в полицейских автобусах. Редкие прохожие предпочитали обойти центр города стороной. Хоть на улице и светило солнышко, но от площади веяло чем-то мрачным. В тот день Вадим получил свой позывной «Мрак». На удивление, не погиб ни один борец за справедливость. Даже наркоши отделались в лучшем случае сильным испугом и парочкой ломаных костей, а в худшем – раздавленными ногами и сплющенными руками. Приехавшие на место происшествия серые неприметные фургоны спора грузили участников митинга, не забывая, впрочем, в отдельный грузовик закидывать оставшиеся без хозяев руки и ноги. Благо медицина позволяла вернуть на место чуть ли не любую конечность. Когда же морально опустошенные, после выполнения грязной работы, тяжи, перекидываясь шуточками и сбрасывающие тем самым излишки адреналина, вернулись на базу, их чуть ли не на пороге встретил взбешенный генерал. Какого дьявола, брызгал слюнями толстопузый, розовощекий колобок в идеально сшитом по фигуре мундире, какого дьявола вы нарушили приказ, разрешите обратиться, попробовал было разъяснить ситуацию Вадим. Молчать. Казалось, генерал, с трудом достающий до груди обугленного МТД Вадима, сейчас лопнет от ненависти. Да вы хоть знаете, чей там был сын, которому вы отрезали руку, в которой у него была импульсивка? Не удержался Вадим. Ни для кого не было секретом, что импульсные гранаты находились под строжайшим запретом и при наличии он и у гражданского, последнему светило до 10 лет исправительных работ на урановой шахте. Я сказал молчать. Перешел на визг генерал. На гаупвахту. Сгною. Расстреляю. Заткнись, мрак, буркнул в интерком Лунтик, видя, что старшой, злобно ощерившись, снова открывает рот. Командир, ребят хоть не подставляй. На Вадима словно вылили ушат холодной воды. И вправду сжав зубы, подумал Вадим, парням ведь тоже достанется. Ха на карьере, жаль капитана получить не успел. Да и домой не слетал, могилки родителей не проведал. Сошлют в какую-нибудь дыру. Да уж. И как только мы до сих существуем с такими-то генералами, плевать, попрошусь на фронт, тем более у меня к таракашкам свои счеты остались. Мыслей у Вадима было много, так как разорялся Пузан долго. Безумно хотелось протянуть руку и, с трудом найдя под тройным жирным подбородком горло, сжать его. Просто протянуть и сжать. Сколько интересно добра я принесу армии и своей военной группировке. Вадим аж улыбнулся. Эх, мечты, мечты, мечты. Парень отвлекся от своих мыслей и похолодел от ужаса. На вытянутой руке безвольной куклой болтался бывший генерал. Идеальный, всего несколько минут назад, костюм скомканной тряпкой висел на безжизненном теле. Это был залет. Через несколько дней комиссия внутренней службы безопасности вытащит еле живого парня из-за стенок армейской тюрьмы. Детально рассмотрит всю неделю до момента хладнокровного убийства генерала, сошедшим с ума Старлеем. Найдет следы перепрошивки программного обеспечения МТД, заинтересуется психологическим состоянием тяжа, изучит взятые у еле живого к тому моменту Старлея анализы всего, чего только можно, найдет практически вышедшие из организма боевые наркотические вещества, доступ к которым имелся лишь у ограниченного количества лиц, предотвратит 8 попыток покушения на лежащего в коме Вадима и раскрутит всю цепочку продавшихся заклятым друзьям родины группы высокопоставленных чиновников и военных. Отправит парня на реабилитацию в свои засекреченные лаборатории, дав ему ровно один день, чтобы уладить свои дела. Но все это случится лишь через несколько дней. 2 суток, именно столько времени понадобилось безымянному Искину десантного бота, чтобы доставить информацию в канцелярию императора. Искину, получившего имя X в тот день, когда Вадим вышел из комы. Тяж, восстановил частично самостоятельно, частично при помощи Лунтика, все до единого события того дня. Дня, который остался у него в памяти неразличимым мутным пятном длиною аж в целую неделю. Вадим, в первый раз за последнее время боялся. Боялся, что не успеет за отведенное СИП время выкупить тот десантный бот. Задействовав все имеющиеся у него связи, он продал оставшийся после смерти родителей участок с домом на земле и выкупил десантный бот с Иксом в вечное пользование. Парень, ничтоже сумнявшийся, пошел на преступление, не выдав властям разумный искусственный интеллект. Суровый тяж отблагодарил Искина как мог, предложив последнему свою дружбу. Поэтому, будь осторожен сегодня, лады, эхом прокатилось в голове Вадима. Тяж вынырнул из серого дурмана своих воспоминаний и посмотрел на Лунтика. Если сослуживец ничего не путал, то сегодня на Вадима ожидалось очередное покушение. Из того взвода остался только сам Вадим, да прибившийся к нему Лунтик, всеми правдами и неправдами последовавший за своим командиром. Трибунала, конечно, удалось избежать, но, после нескольких месяцев, проведенных в лабораториях СИП, где Вадиму вкалывали какую-то гадость, его закинули в самый дальний гарнизон на границу с инсектоидами. Причем любой выговор или нарушение приказа грозили парню увольнением с военной службы, которая гарантировала хоть какую-то защиту. Как ни пыталась СИП избавиться от антиимперского лобби, в армии до сих пор, несмотря на проведенные чистки, были сильны антиправительственные настроения. Тяж не был в курсе, на чьи деньги существует эта влиятельная клика, Азиатского союза или Содружества, или другой организации, но то, что его занесли в черный список, парень понял давно. Все эти полгода Вадим не вылезал из МТД и старался не оставаться один. От 4 покушений спас доспех, от 2 удалось отбиться полувзводом тяжей, стоящих в охранении. В последний раз Вадиму банально повезло. Девушка-курьер, привезшая пиццу, за какую-то секунду вскрыла дверь каюты, у которой случайно пропал силовой щит и с клинком наперевес кинулась в скромное жилище Вадима, где и замерла в растерянности, не обнаружив цель. Сам Вадим в это время был еще у себя в части. Заказав пиццу, он никак не ожидал, что Икс, вместо чека с оплатой за доставку ужина, пошлет ему небольшое видео, где в главной роли выступала девушка с ножом. Искин заблокировал дверь, и незадачливый киллер добрых 2 часа ждал военного патруля. Больше всего парень расстроился из-за съеденной девушкой пиццы. Покушение на офицера РИ в военном городке. Мало кому могло прийти в голову, что найдутся настолько отмороженные революционеры, которые осмелятся прийти вершить правосудие в сердце российской военной базы на Меркурий-16. Лады, быстро прогнав в памяти события последнего полугода, равнодушно ответил Вадим, Все равно нам сейчас на базу топать, МТД сдавать. Признаться, временами на него находило некое пограничное состояние, когда его сознание будто парило над правым верхним плечом, а тело мгновенно выполняло все мысленные приказы. Хоть военные медики и убеждали Вадима, что боевая химка и последующее лечение никак не повлияли на его организм, парень чувствовал произошедшую в нем перемену. Эмоции его стали тусклее, в то время, как восприятие мира стало ярче. Хорошо это или плохо Вадим не знал, существуя последние полгода, словно во сне. Лунтик только что-то хотел добавить, как требовательно пискнул интерком. Ощущение приближающихся неприятностей кольнуло Вадима куда-то под лопатку. Из динамика донесся скрипучий голос. «Полувзвод Искра», — говорит старик. «Смена директивы, повторяю, смена директивы. МТД не сдаем, не успеете. В порту сейчас швартуется катер Содружества немедленно, повторяю, немедленно организовать встречу представителя Содружества, обеспечив его охрану и сопровождение до нашего консульства». Несмотря на стандартный приказ, чувство тревоги не покидало Вадима. Представители Содружества прилетали на Меркурий достаточно часто и сопровождать их требовалось полным взводом, а, следовательно, рядом будут ребята, способные прикрыть спину. Старший лейтенант Ухов вновь пикнул интерком, также приказываю забрать сопроводительное письмо на этого клоуна из Содружества из администрации Меркурия. Из интеркома послышались помехи, долгий, старческий вздох и очередная порция писка, заставившая Вадима окаменеть. «Прости, мрак, ты там аккуратней, дружище». За что извинялся старик, Вадим понял через пару секунд, ловя на себе сочувствующие взгляды его бойцов. Забирать документы из администрации астероида имели право только офицеры. «Я пойду с тобой», — нахмурился Лунтик. «Отставить». Вадим не собирался обрекать на смерть преданного ему бойца. Лунтик был похож на его младшего брата, погибшего вместе с родителями во время неожиданного нападения Роя. А в том, что его ждет какая-то западня, Тяж даже не сомневался. «Но мрак, рядовой, вы слышали приказ», — голос Вадим лязгнул сталью. «Но я...» Рядовой Сабиров назначается командиром группы в мое отсутствие. Пути назад не было, командир не мог бросить своих солдат, и это понимали все. Плечи Лунтика потерянно опустились, остальные бойцы, кривясь, сочувственно смотрели на Вадима. Всем было понятно, что достичь центра астероида в одиночку было непосильной задачей, а Вадиму требовалось не только достичь центра, но и прибыть оттуда в доки. «Не парьтесь, мужики», внезапно улыбнулся Тяж, распечатывая свою любимую жвачку с клубничным вкусом, «лучше скиньте мне парочку резервных батарей». Никто из бойцов не спросил, зачем их командиру понадобились запасные батареи, работающие на атомном мини-генераторе. «Георгий, поделись запасным резаком». Рослый боец с двумя мечами за спиной без лишних вопросов снял левый и бросил его Вадиму рукояткой вперед. «Увидимся, мужики», мрачно улыбнулся Вадим и, на ходу прикрепляя одну из батарей к титановому лезвию плазменного резака, быстрым шагом направился в сторону центра. «Удачи, мрак», — беззвучно прошептал ему вслед Лунтик, после чего скомандовал оставшимся бойцам выдвигаться в сторону доков. «Жаль, Икс остался на корабле», — подумал Вадим, шагая по стальному полу Меркурий-16, «сейчас бы хоть картинку с камер выдавал бы. Позвонить ему, что ли?» Чем ближе Вадим подходил к бунгало, небольшому району, известному своей воинственностью, кольцом окружающим центральную инфраструктуру, тем сильнее парню не хватало присутствия своего товарища. «Икс, привет, как связь?» Все-таки не выдержал парень, вот уже минуту чувствующий чей-то взгляд, сверливший спину между лопаток. «Все нормально, шеф», — отозвался Искин и тут же обеспокоенно добавил, «Вадим, а ты почему один?» «Долго объяснять, подстрахуй», — коротко бросил парень, на ходу доставая резак. Вспыхнуло ровное оранжевое пламя, отражаясь в зеркальном забрале костюма. «Вывожу картинку на дисплей, позади тебя шестеро, через два пролета небольшой зал, там еще закусочная Шарима стоит, так вот, там камеры не работают, рекомендую свернуть налево, к азиатам. Думаю, даже там, у тебя будет больше шансов, чем по нынешнему маршруту. Слушай, Икс, как думаешь, если получится небольшой взрыв, насколько сильно расстроятся владельцы Меркурия?» «Взрыв», — протянул Искин. «Так вот зачем тебе второй меч и ядерный аккумулятор? Не боишься радиации? Большая часть ходит в скафах», — пожал плечами Вадим, да и система безопасности сразу же отсечет опасные участки. Отсечет, да, вместе с тобой. Прорвемся, парень холодно взглянул на нагревающуюся батарею. Страха не было, азарта, тоже. На Вадима вновь накатило черно-белое спокойствие. Перестала работать камера в соседнем коридоре, перестала. В общем, я тебя больше не вижу. Слышишь, уже хорошо. Ха-ха, смешно, зря не взял меня с собой. Угу, давно пора мне переехать к тебе, благо объем твоей нейросети позволяет. Единственная голова немного поболит. Поверь, дружище, сейчас она у меня болит о другом. Ощущение чужого взгляда пропало и Вадим, более не мешкая, ласточкой нырнул в темный коридор, ведущий в круглый зал, куда сходились четыре коридора. В стену, опоздав на секунду, вонзилось копье, уйдя в металлическую панель на целую ладонь. «А во, это кто у нас там такой резвый?» Отстранено подумал Вадим. Вскочив на ноги, парень со всей силы швырнул включенный резак с прикрученной к нему батареей в сторону замеченных им переносных турелей. В зале, помимо турелей, оказалось десяток отморозков с различными колюще-режущими предметами. Наемники, стоя в центре зала, даже не пытались заблокировали выходы. И какой только умник догадался притащить дистанционное оружие на Меркурий, подумал Вадим, провожая взглядом в буквальном смысле сделанную на коленке бомбу. Батарея еще держалась под напором плазмы, но Вадим чувствовал, как внутренний таймер начал обратный отсчет. Удостоверившись, что адская машинка приземлилась как раз аккурат между двумя небольшими, стальными треногами, на которых уже раскручивались спаренные стволы, парень растянул губы в улыбке. А во, кто-то расщедрился на лазерные, мысль промелькнула отстраненно, а на локте, куда попал алый луч, появилось небольшое темное пятно, как только провести удалось. Вадим, перейдя на бег, смещался к стене, слегка забирая влево, чтоб встречающие его противники оказались между ним и турелями. Скорее всего, ребята были арендованы не поодиночке, а целым отрядом. Потому, как наемники двигались и по сбалансированному оружию, было видно, что встречу устроила не просто гоп-компания, а слаженная команда почти профессионалов. От первой стальной сети Вадим увернулся, вторую принял на резак, третий же позволил упасть себе на грудь. Тело мгновенно охватило постоянно усиливающееся давление. По броне побежали электрические заряды, выводя чувствительные сенсоры из строя. Рядом с ногой вонзилось второе виброкопье. Кто-то явно задался целью наколоть Вадима, словно бабочку на иголку, и не жалел ради этого вибронаконечников. Споткнувшись на ровном месте, будто лишившись подвижности, Вадим замер. Пока наемники приближались к парню, на броне появилось десяток темных пятен, лазер показывал неплохую скорострельность. Подождав, пока обрадованные таким проколом наемники добегут на расстояние удара, Вадим присел, разводя руки в стороны. На скафе повисли обрывки стальной паутины. Для того, чтоб спеленать МТД его класса, требовалось минимум штук 10 таких сетей. Мир снова раскрасился в черно-белые тона, а сознание отступило куда-то вверх и вправо. Шаг вперед, косой удар, вверх, силовой щит бородатого мужика, одетого в легкий МД, не выдерживает, и наемник остается без правой руки. Подхватить калека, вильнуть влево, закрутить маятник, прикрываясь истошно орущим телом от прогревшихся турелей, посылающих один обжигающий луч за другим, швырнуть подрагивающее тело под ноги подбегающей тройки, принять страшного вида бордовую катану на свой оранжевый клинок, ударом ноги сломать узкоглазому владельцу экзотического оружия коленную чашечку, врубить реактивный ранец, встроенный в наспинную броню, и снарядом пролететь до противоположной стены, сбивая по пути опешивших от такого финта ушами противников. Внутренние датчики начали попискивать, сигнализируя о нагреве брони. Чертовы лазеры берут скорострельностью и перегревают доспех. Вадим, игнорируя полетевшие в спину копья вперемешку с проклятиями, помчался в сторону ближайшего коридора. Турели заскрипели, разворачиваясь за юркой целью. Из коридора, по которому недавно пришел Вадим, показались 6 фигур, закованных в МТД корейского производства. Если бы Вадим оглянулся, он бы распознал в них доспехи класса Кёнба, весьма дорогую штуку, довольно популярная среди наемников профессионального уровня. Здесь же их было целых 6. «Твоя самодельная бомба должна была рвануть несколько секунд назад», — приободрил напарника X. Вадим, не тратя времени на ответ, помчался, ускоряясь с каждым шагом, по единственному незаблокированному коридору, ведущему в самое сердце бунгало, моля про себя всех богов, чтоб батарея не рванула раньше, чем он завернет в какой-нибудь, желательно перпендикулярный, коридор. Камеры все так же не работают. По плану через 15 метров должен быть люк технических помещений, с тревогой в голосе подсказал Икс. Добежав до закрытого люка, Вадим взмахнул резаком в районе замка и со всей дури ударил в люк плечом, прогибая его вовнутрь. Пол под ногами едва заметно дрогнул, следом послышался громкий хлопок. «Быстрее, быстрее!» – подлил масла в огонь Икс. Вадим, продавив-таки люк, бросил себя в техническое помещение, наваливаясь на слегка покореженную стальную платину с обратной стороны. За его действиями с интересом наблюдали трое ремонтников в инженерных комбинезонах, сидящих за столом над развернутой картой транспортных артерий станции. «Мужики, там, похоже, кто-то бомбу рванул», — забрало инженеров, уже не один год отпахавших на Меркурий-16 синхронно щелкнули, переводя скафандры в режим жизнеобеспечения. «Гонишь», — через внешний динамик буркнул старший смены, связываясь с диспетчером через стоящий рядом терминал. «Спокойно, ребят, я, армеец», Вадим отставил левую руку в сторону, демонстрируя выгравированную на доспехе эмблему. Броня Вадима с символом стального шлема и щита успокоила взявшихся было за электрошокеры мужиков. Имперских тяжей на станции уважали. Уважали за то, что бойцы не приносили простым жителям станции проблем, не устанавливали своих правил и даже изредка помогали внутренней охране улаживать конфликты. Хотел шавермы взять, поностальгировать, Вадим оставил люк в покое, огненная волна, пронесшаяся по коридору, схлынула обратно, пол еле заметно дрогнул еще раз, что заставило Вадима насторожиться, а там ребята что-то между собой не поделили. «Это ты в шарему что ли путь держал?» — уточнил левый техник. Вадим угрюмо кивнул. «Считай, нет больше твоей шаремы», невесело хохотнул находящийся ближе к выходу инженер. «Так вот почему камеры не работали». Дошло до его напарника. «Пойдем проверим». «Какой проверим?» – осадил его старший смены, даже не думай туда соваться. «Вдруг взрыв систему вентиляции нарушил или несущие конструкции повредил. Сидим тут, ждем охранку. А я к своим побежал, нас сейчас, наверное, тоже сюда кинут», – бросил через плечо Вадим, аккуратно открывая покореженную стальную дверь. «И это, мужики, простите за люк». «Да все нормально», – кивнул старший, «молодец, что догадался завалиться к нам в гости. Иначе, судя по датчикам, прикоптило бы тебя знатно». Вадим, выйдя в коридор, быстрым шагом направился к переходу, ведущему к административному округу. Сейчас ему нужно было как можно быстрее получить бумаги и попасть к себе на базу. Зрение потихоньку возвращалось в норму, окружающий мир вновь обретал краски. «Ты понимаешь, что будет, если они узнают, кто устроил взрыв?» В интонации Искина было больше любопытства, чем тревоги. «Не думаю, что кто-то что-то найдет. Саму батарею, как, впрочем, и резак скорее всего распылило на атомы, да и потом, там были две лазерные турели, а это, думаю, прямой вызов админам Меркурия». Вадим и вправду был спокоен насчет спровоцированного взрыва. Больше всего его смущал незаблокированный коридор. Что это было? Наемники оставили себе путь отступления или его загоняли именно в этот коридор? Но если второе предположение верно, то зачем? Ответ на свой вопрос парень обнаружил уже через пару шагов. Судя по всему, взрывная волна активировала все детонаторы и несколько импульсных мин, расположенных по полу, стенам и потолку, активировались раньше, чем было задумано. Сквозь щели в разорванной стальной обшивке коридора, связывающего жилые окраины станции с бизнес-центром административного периметра, с шипением утекал воздух.